Булавки при этом употреблял он с толстыми головками и с тонкими. Создавая на приборе своем геометрические фигуры, Саундерсон предварительно мысленно воображал себе места их углов и сюда помещал булавки, затем их обводил шелковой нитью. Углы фигур он, как требовало правило геометрии, помечал соответствующими буквами, которые тоже изображал булавками. К сожалению, не уцелело сведений о том, какие очертания имели эти буквы по системе кембриджского ученого. Однако известно, что знаки из рельефных точек, составленные из булавочных головок, Саундерсон читал с поразительной быстротой, не испытывая совершенно утомления пальцев. Дени Дидро, избранные сочинения, том 1, страница 24. В 18 веке повсюду возросла неимоверная безработица. Братства нищих таяли под ее ужасным гнетом, но просвещением слепых к этому времени успела заинтересоваться прогрессивная буржуазия. Те слепые, что выходили из ее среды, получив образование, вели изыскание шрифта, удобного для восприятия на осязание. Такая работа не имела коллективного характера, но сведения о ней проникли в тогдашнюю печать, откуда их заимствовали домашние зрячие учителя слепых детей буржуазии, предлагая своим ученикам. Благодаря этому достижения отдельных личностей получали распространение. Профессор Нольтетус отметил, что в эту пору многие слепые, желая научиться письму и чтению, придумывали для этого различные приспособления. Профессор Нольтетус. История шрифта для слепых. Смотрите журнал «Слепец», 1908 год, страницы 23-49. Германец Вейсенбург, занимаясь математикой, пользовался счетным прибором Саундерсона. Геометрические фигуры, создававшиеся на нем рельефно, он переводил на бумагу посредством тиснения, заменив шелковую нить проволокой. Англичанин Джон Гук, 1757-1825 годы, не смог изучить настоящую письменность, какой владели зрячие. Занявшись литературой, слепой Гук должен был изобрести для этого особый шрифт, где сочетались точки и линии. Для предоставления такой рукописи в печать ее переписывал технический помощник Джона, предварительно изучивший условные знаки его шрифта. По свидетельству Дидро, Мелани де Солиньяк, ведя переписку со зрячими друзьями, свои письма не писала обычным способом, а предварительно каждую букву накалывала тупым штифтом, после чего обводила карандашом, создавая вместе рельефный и плоский шрифт. Первый читала пальцами она сама. Второй был доступен ее корреспондентам. Венская слепая артистка Мария Парадис утверждала, что пальцы ее читают с меньшим трудом рельефные буквы, линии которых не гладкие, а выполнены пунктиром. Известный Валентино Гаюи, слепой музыкант Фрицери, и изображал рельефные нотные знаки при помощи булавочных головок, иначе говоря, точками. Словом, было установлено опытом слепых, что их осязание при чтении более соответствует не буквенные гладкие линии, но рельефные точки. Однако истину эту зрячие первые учителя слепых оказались не в состоянии понять и упорно прививали своим ученикам для усвоения то, чем владели они сами — буквы из гладких линий. В науке зрячим были известны точка опоры, точка замерзания, точка отправления, мертвая точка и другое. Зрячие употребляли точку как знак препинания, но рельефная точка была им совершенно еще неизвестна. Ее открыть могли, естественно, лишь осязающие пальцы слепых. Но фронт зрячих прорвал французский артиллерийский офицер Барбье. Вот что рассказывает о нем Кречмер. Барбье служил в армии Наполеона Бонапарта, но вышел почему-то в отставку и занялся деятельностью изобретателя, желая приносить исключительно пользу своему любимому военному делу. В 1803 году появилась во французском переводе книга Лана, трактующая о шифрованной письменности слепых. Барбье, видимо, с нею ознакомился. Последним из описываемых шифров Лана был способ гравировки букв на деревянной мягкой доске, способной разбухать при опускании в воду. Барбье в 1808 году изобрел для зрячих специальную письменную доску, назвав ее «портативная, легко переносимая графика». Через год, в целях наивернейшего сохранения военных тайн, он предложил клинообразную стенографию, очень примитивную, где с оригинала копии снимались посредством деревянного клинка или концом перочинного ножа.